семерка мечей. Человек крадется прочь из военного лагеря, зажав в руках охапку мечей. Возможно, это вор, а возможно, лихой разведчик, который сумел тайком проникнуть в лоно врага и вернуть свое. Два меча оставлены, но довольны тех, что удалось забрать. Символика. Два оставленных меча символизируют неполный успех. Желтый фон, нетипичный для масти мечей, придает карте позитивный оттенок. Общее значение. Суть карты – отважные действия, совершаемые в тайне. Это может быть как вероломство, так и попытки добиться своего обходными путями. Карту обычно причисляют к негативным, но все зависит от того, какие арканы рядом. В негативе – прямое положение. Воровство, нарушенное обещание, нечестность, уход от ответственности, тайная афера, уловка, выход из затруднительного положения за счет хитрости и ловкости, недостаточные усилия, отважный поступок. В позитиве – перевернутое положение. Провал аферы, возвращение украденного, раскрытие обмана. Семерка мечей в раскладах. Отношения. Манипулирование, ложные клятвы, неверность, увод возлюбленного, возлюбленной. В позитиве – разоблачение манипулятора. Работа и финансы. Махинации, взятки, хищения, нарушение договорных обязательств, воровство чужих наработок. В позитиве – отказ участвовать в махинациях, разоблачение махинаторов. Здоровье. Редкое или скрытое заболевание. Ошибочный диагноз. В позитиве – излечение нетрадиционными методами. Личность. Хитрость, изворотливость, пронырливость. В позитиве – игнорирование мнения большинства. Умение воспользоваться обстоятельствами. Ключевые слова. Уловка, афера, хитрость, нечестность, попытка героизма.